он уйдет в физическую силу. Если же понадобится, он уйдет в интеллектуальную силу, в духовную силу, в какую угодно силу. Да, значит, и давайте, наверное, уже достаточно мы много чего сказали. Эту тему можно продолжать, она чрезвычайно, как мне видится, важная. Но, к сожалению, у нас уже время нас ограничивает. Значит, напоминаю, я Вадим, openyoga.class.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Это у нас фестивалька тут, значит, мы проводим его ежегодно на Черном море возле Абрау-Дюрсо. Ну, в этом году уже вряд ли кто-нибудь из вас успеет к нам присоединиться, а в следующем, прошу вас, ну, ориентировочно, не знаю, что, сколько будет это стоить в следующем году, но в этом году это было где-то в районе 2000 за день. Вот, опять же, ищите на openyogaclass.com информацию. Значит, ну, какая у нас здесь публика? Ну, как мы ее любим называть, такая недобитая советская интеллигенция, изучающая йогу как систему самопознания. Вот. Не, ну, у нас разные, то есть, говорится, как это в Советском Союзе сказали, представители разных, что называется, этих самых социальных групп, не только творческая интеллигенция, но также, как это, рабочие, служащие, трудовое крестьянство, вот, и так далее. Значит, ура, жмем кнопочки, жмем.